посольства. Говорит только пропорциями и специальными оконными шпингалетами, изобретенными для этого случая венским философом. «Искусство, — говорил его практичный соратник Адольф Лоус, — выводит нас из себя, поэтому дом должен быть таким, чтобы нам было куда вернуться». Устав от лишнего, Лоус написал программную статью «Орнамент и преступление». Одно, говорилось в знаменитом «Среди зодчих» манифесте, не отличается от другого. Но без орнамента все равно не обошлось, ибо дизайн австрийского зияния сложился в неповторимый и мгновенно узнаваемый узор венского модерна, стиль, который Музель описал словно нимфетку – по-весеннему тощей формы 13-летней девочки. Аристократическая худоба этого функционализма катастрофически не идет к тем, кто ее не заработал эклектикой безмерно долгой истории. Она собралась на венских бульварах, чья архитектура выглядит, как хотелось бы ленивому школьнику, все сразу, чтобы не листать страницы. В последнее завоевание старого мира эклектика называла себя историческим стилем, который не творил историю, а учил ее, вроде нашего постмодернизма, только лучше. Меня эклектика не пугает, потому что я сам такой. Но дом Хундертвассера, главная достопримечательность послевоенной Вены, ставит в тупик любого. Отделившись от назойливого в этих краях прошлого, художник заменил историческую фантазию экологической и построил сумасшедший дом веселой расцветки, где удобно жить только деревьям. У каждого из них есть право, которому мы можем лишь завидовать, расти, как хочется, в том числе наискосок из окна или поперек с балкона. С трудом найдя кассиршу, в джунглях небольшой закусочной, я поинтересовался и ее мнением. «Зеленая мечта идиота», — объявила она. «Попробуйте каждый день поливать 100 горшков». «Ничего удивительного», — сказал мне старожил. «Согласно анекдотам, в странах немецкого языка глупость распространяется не по широте, как у вас, вплоть до Чукчей, а по долготе, с севера на юг. Жители Кёльна, скажем, считаются хитрее баварцев, которые, в свою очередь, превосходят с меткой тирольцев, а венцы — мазохисты. Мы либо читаем романы «Эллиник» и ставим пьесы Сорокина, либо ставим пьесы «Эллиник» и читаем романы Сорокина. Австрию я полюбил за то, что она соединяла две небезразличные мне части света. «Азия», — говорил Меттерних, — «начинается с Ландштрассе, поэтому страна Габсбургов считала себя евразийской державой. Как, впрочем, всякая порядочная империя от Пакс Романа до Пакс Американа. В сущности, всю западную историю легко представить расширением пограничной зоны, объединяющей Европу с Азией и лежащей между двумя океанами, Атлантическим и Тихим. Как все соблазнительные гипотезы, это не зависит от географических координат. Сегодня она верна как для восточного, так и для западного полушария. Перебравшись в последнее, я сразу обнаружил в нем австрийские реликвии. На моей окраине Манхэттена тогда еще жили венские евреи. Здесь вырос Генри Киссинджер. На нашем углу стояла мясная лавка Гарри,